Орсон Скотт Карт. Пропавшие дети. Я долго думал, как лучше рассказать эту историю. Как выдумку или как изложение реальных событий. Если взять вымышленные имена, многим людям стало бы легче. Да и мне тоже. Но тогда и своего потерянного сына мне придется выводить под чужим именем. А это все равно, что перечеркнуть сам факт его существования. Поэтому, дьявольщина, я просто расскажу, как все произошло, хотя это будет очень непросто. Мы с Кристиной детьми переехали в Гринсборо 1 марта 1983 года. Я был вполне доволен своей работой, только не мог до конца решить, нужна ли она мне вообще. Но в период спада всех издателей охватила паника, и никто не предлагал мне достойного аванса, который дал бы возможность засесть за новый роман. Я, наверное, смог бы выдавливать из себя ежемесячно около 75 тысяч глупых слов, которые публиковались бы под дюжиной разных псевдонимов, но нам с Кристин казалось, что с точки зрения будущих перспектив лучше будет поискать работу, хотя бы на то время, пока не кончится спад. К тому же моя докторская степень оказалась никому не нужной. Я неплохо справлялся с работой в Нотр-Даме, но когда пришлось взять несколько недель в середине семестра, чтобы закончить «Надежды Харта», на английской кафедре проявили не больше понимания, чем в издательствах, где предпочитали исключительно покойных авторов. «Вам не прокормить семью? Ах, как жаль! Вы писатель? Но ведь о вас еще не написали ни одного литературного исследования. Тогда будь здоров, приятель!» Поэтому мысль о новой работе меня радовала, но переезд в Гринсборо означал еще и мое поражение. Тогда я не мог знать, что моя карьера билетриста не закончена. Я думал, что отныне до конца жизни буду писать и редактировать книги, посвященные компьютерам. Возможно, билетристика всего лишь этап, который следовало пройти, чтобы найти настоящее призвание. Гринсборо оказался милым городком, особенно для семьи, приехавшей из западной пустыни. Деревьев так много, что даже зимой не сразу было понятно, что это город. Кристин и я полюбили его с первого взгляда. Там, конечно, имелись и свои проблемы. Старожилы вдохновенно рассказывали об уровне преступности, о расовой нетерпимости, еще бог весть о чем. Но мы только что приехали из промышленного города на севере, охваченного депрессией, где расовые беспорядки случались даже в средней школе, поэтому Гринсборо показался нам земным раем. В городке ходили слухи о пропавших детях. Поговаривали даже о некоем серийном похитителе, но тогда как раз началась такая полоса, что подобные истории рассказывали в каждом городе, и фотографии пропавших детей печатали на картонках с молоком. Нам нелегко было подыскать приличное жилье за ту сумму, которую мы могли себе позволить. Мне пришлось взять заем в компании в счет будущих заработков, чтобы можно было переехать. И вот мы оказались в самом невзрачном доме на Чинка-Драйв. Да вы его знаете, он такой один. Обшитый дешевой деревянной планкой одноэтажный доходяга в окружении полутораэтажных и двухэтажных красивых кирпичных домов. Достаточно старый, чтобы называться обветшалым, но слишком молодой, чтобы стать причудливо старинным. Но рядом был большой огороженный двор, и в доме было достаточно комнаты для детей, и для моего кабинета. Тогда мы еще не поставили окончательный крест на моей писательской карьере. Пока нет. Младшие дети, Джеффри и Эмили, безудержно радовались переезду, но старший, Скотти, воспринял перемены в жизни тяжело. Он уже ходил в детский садик, а потом и в первый класс одной замечательной частной школы всего лишь в квартале от нашего дома в Саут-Бенде. Теперь ему пришлось сменить обстановку в середине года. Он потерял всех старых друзей. В новую школу ему приходилось ездить на автобусе с незнакомыми детьми. С самого начала переезд пришелся ему не по душе, и он никак не мог привыкнуть к переменам. Я-то, разумеется, всего этого не видел. Я был на работе и очень быстро понял, что единственный способ добиться успеха в компьютерных книжках – это отказаться от кое-каких мелочей, например, общения с собственными детьми. Я думал, что буду редактировать книги, написанные людьми, не умеющими писать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что мне предстоит редактировать книги по компьютерам, написанные людьми, не имеющими понятия о программировании. Не все авторы, конечно, такими были, но и таких хватало. И гораздо больше времени я посвящал переписыванию программ, чтобы в них появился хоть какой-то смысл, и чтобы они даже работали, чем исправлению стилистических ошибок. Я приходил на работу в 8:30 или в 9:00 и работал без перерыва до 10:30 или 10:30 вечера. Питался батончиками «Три мушкетера» и картофельными чипсами из автомата в фойе. Физическую нагрузку получали только пальцы, барабанившие по клавиатуре. Я справлялся со сроками, но прибавлял по фунту в неделю. Мои мышцы совсем атрофировались, и я видел детей только по утрам, уходя на работу. Всех, кроме Скотти. Он уезжал на школьном автобусе в 6:45, а я редко вылезал из постели раньше 7:30, поэтому по будням вообще его не видел. Все семейные дела легли на плечи Кристин. В годы моего вольного творчества, с 1978 по 1983, у нас выработался определенный стиль жизни, основанный на том, что папа дома. Она могла выскочить по каким-нибудь делам, оставив детей на меня, потому что я всегда был рядом. Если кто-нибудь из малышей не слушался и капризничал, с этим тоже разбирался я. Но теперь, если она бывала занята по уши, и ей требовалось купить что-то в магазине, или если засорялся унитаз, или если ксерокс зажевывал бумагу, ей приходилось справляться совсем самой. Каким угодно способом. Она узнала, как весело ходить по магазинам с оравой детишек. К тому же она снова была беременна, ее почти все время тошнило. Вот почему временами я задавался вопросом, святая она или умалишенная. В то время такая роскошь, как воспитание детей, просто была для нас недоступна. Она знала, что Скотти плохо привыкает к новой школе, но что она могла поделать? А что мог поделать я? Скотти, в отличие от Джеффри, никогда не был разговорчивым и много времени проводил в одиночестве. Теперь же эти его склонности перешли все разумные пределы. Он или отвечал односложно, или вообще молчал. Угрюмо молчал. Словно сердился на что-то, а если и сердился, сам не понимал, на что именно, и не хотел в этом признаться. Он приходил домой, царапал что-то в тетрадках. А мне в первом классе задавали домашние задания. А потом просто молча хандрил. Если бы он побольше читал или хотя бы смотрел телевизор, мы бы не так переживали. Его младший брат Джеффри в возрасте 5 лет уже читал запоем, как в свое время и Скотти. Но теперь Скотти мог взять с полки книгу и сразу поставить на место, даже не раскрыв. Он больше не ходил хвостом за мамой, когда она занималась по хозяйству. Бывало, увидев его в одиночестве в гостиной, Кристин успевала перестелить на всех кроватях белье, разложить по местам груду свежевыстиранных вещей и по возвращении застать его сидящим на том же самом месте, в той же самой позе, с широко раскрытыми глазами, уставившимися в никуда. Я пытался с ним поговорить. Разговор получился такой, как я и ожидал. «Скотти, мы знаем, ты был против переезда, но у нас не было выбора». «Конечно, все нормально. Со временем ты заведешь новых друзей». «Я знаю». «Тебе здесь так плохо?» «Все нормально». «Да уж, конечно. Но у нас просто не хватало времени, чтобы во всем как следует разобраться, понимаете? Может, если бы мы знали, что это последний год жизни Скотти, мы сделали бы куда больше, чтобы ему помочь, даже если бы мне пришлось бросить работу. Но ведь о таком никогда не знаешь заранее. А когда все приходит к развязке, становится уже поздно что-либо менять. Учебный год закончился, и дела как будто пошли в гору. Во-первых, теперь я видел Скотти по утрам. Во-вторых, ему не надо было отправляться в школу с толпой детей, которые или не обращали на него внимания, или дразнили и задирали его. И он не слонялся все время по дому в тоске и скуке. Теперь он слонялся по улице. Кристин сперва думала, что он играет с младшими детьми, как это бывало раньше, пока он не пошел в школу. Но мало-помалу поняла, что Джеффри и Эмили всегда играют вместе, а Скотти почти никогда не присоединяется к ним. Она видела, как младшие носятся с водяными ружьями и брызгалками, как они охотятся на дикого кролика, живущего по соседству, но Скотти никогда в этом не участвовал. Он засовывал прутик в сетку паутины на дереве или устраивал подкоп под ограждением, которое тянулось вдоль всего дома, чтобы в подвал не могли проникнуть животные. Пару раз в неделю он возвращался таким перепачканным, что Кристин приходилось с порога отправлять его в ванную, но ей все равно казалось, что он ведет себя странно. 28 июля Кристин родила нашего 4-го ребенка. У новорожденного Чарли Бена обнаружили сильные мышечные спазмы. И первые несколько недель он провел в отделении интенсивной терапии, где врачи исследовали его и так, и сяк, и в конце концов заявили, что не могут понять, в чем тут дело. И лишь спустя несколько месяцев кто-то произнес слова «церебральный паралич». Но к тому времени наша жизнь уже навсегда изменилась. Все наше внимание было отдано тому ребенку, который больше всего в нем нуждался. Так всегда поступают родители, во всяком случае, тогда мы именно так считали. Но как можно определить, которому ребенку внимание нужнее? Как можно сравнить и решить, кто из детей нуждается в нас больше других? Когда мы, наконец, смогли вздохнуть посвободнее, мы обнаружили, что у Скотти появились друзья. Кристин нянчилась с Чарли Беном, когда Скотти пришел с улицы и объявил, что они с Ники играли в войну или что потом вместе со всеми он играл в пиратов. Сперва Кристин подумала, что речь идет о соседских ребятах, но однажды Скотти рассказал, как они строили крепость в траве. У меня редко выпадала возможность косить лужайку. И тут она припомнила, что он строил эту крепость в полном одиночестве. Охваченная подозрениями, она стала задавать вопросы. «Какой этот Ники?» «Я не знаю, мама. Просто Ники. А где он живет?» «Где-то рядом, не знаю. Под домом». Короче говоря, он придумал себе друзей. Сколько времени он с ними играл? Сперва был Ники, но мало-помалу возникло 8 имен. Ники, Вен, Роди, Питер, Стив, Говард, Расти и Дэвид. Ни я, ни Кристин никогда не слышали, чтобы у человека было сразу несколько выдуманных друзей. «У этого ребенка больше писательского таланта, чем у меня», — сказал я. Он выдумал одновременно 8 фантастических историй. Кристин не разделяла моего веселья. «Скотти очень одинок», — сказала она. «Боюсь, как бы это не привело к беде». Тут и впрямь было чего бояться. Но если он сходит с ума, что мы можем поделать? Мы пытались обратиться в клинику, хотя я и не верил психологам. Надуманные объяснения человеческого поведения, которые они предлагали, не выдерживали никакой критики. А о проценте излечения даже говорить не приходится, настолько он был смешон. Если бы какой-нибудь водопроводчик или, скажем, парикмахер справлялся со своим делом с тем же успехом, с каким справлялись со своим делом психотерапевты, он уже через месяц остался бы без работы. Я весь август специально уходил с работы раз в неделю, чтобы отвезти Скотти в клинику, но эти визиты ему не нравились, да и врач не сообщила нам ничего, о чем бы мы не знали сами, что Скотти одинок, замкнут, немного обижен и немного напуган. Разница была только в том, что для всех этих понятий у нее имелись более изысканные названия. Иногда нам приходилось даже обращаться за помощью к словарям. По-настоящему помогало только наше домашнее лечение, которое мы сами изобрели тем летом, и мы отказались от услуг доктора. Доморощенное лечение заключалось в том, что мы старались удержать мальчика дома. Отец владельца дома затеял покраску, и мы воспользовались этим предлогом. А я принес домой целую кучу видеоигр, якобы чтобы сделать обзор для компьютерных книжек, а на самом деле, чтобы занять воображение Скотти, отвлечь его от вымышленных друзей. И у нас получилось. Почти. Он не жаловался, что его не пускают на улицу, но, с другой стороны, он вообще никогда не жаловался, и играл в видеоигры часами напролет. Кристин не слишком радовалась такому повороту событий, но это, несомненно, было шагом к лучшему. Во всяком случае, так нам тогда казалось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И снова нас отвлекли другие проблемы, и мы какое-то время не обращали внимания на Скотти. Дело в том, что в доме появились насекомые. Однажды ночью я проснулся от крика Кристин. Надо сказать, когда Кристин кричит, это означает, что все более или менее в порядке. Если же случается что-то по-настоящему ужасное, она становится спокойной, сосредоточенной и молча принимается за дело. Но если она заметит паучка или ночную бабочку, или пятно на блузке, вот тогда она кричит. Я думал, сейчас она вернется в спальню и расскажет, как сражалась в ванной с этим ужасным насекомым, пока не забила до смерти. Но она все кричала и кричала. Тогда я встал с кровати, чтобы выяснить, что же происходит. Она услышала мои шаги, я ведь в ту пору весил добрых 230 фунтов, поэтому топал, как вся королевская рать, и крикнула: «Сперва обуйся!» Я включил свет в холле. Там повсюду скакали сверчки. Я вернулся в комнату и надел туфли. После того, как с ваших голых ног спрыгнет не один десяток сверчков, еще столько же уже перестанет корчиться у вас в руках, и вам уже больше не захочется блевануть, вот тогда вы просто сгребаете их в кучу и запихиваете в мешок для мусора. И только потом вы 6 часов проведете в ванной, стараясь отмыться с головы до ног, пока не почувствуете, что стали наконец чистым. Это после вам будут сниться кошмары, в которых вас щекочут маленькие ножки. А до тех пор разум отключается, и вы просто делаете то, что нужно сделать. Оказалось, что насекомые появились из шкафа в комнате мальчиков, где те спали на двухъярусной кровати. Скотти наверху, Джеффри внизу. В постели Джеффри тоже обнаружилась парочка сверчков, но он даже не проснулся, когда мы поменяли верхнюю простыню и встряхнули одеяло. Сверчков, кроме нас двоих, никто не видел. В задней стенке шкафа мы обнаружили щель, облили ее блэк-флегом, а потом заложили старой простыней, предназначавшейся на тряпки. После приняли душ, шутя, что справиться с нашествием сверчков нам бы могли помочь чайки первых мормонов в Солт-Лейк, и снова легли спать. Сверчками, однако, дело не ограничилось. Утром Кристин снова позвала меня на кухню. Между стеклами окна было добрых 3 дюйма мертвых майских жуков. Я открыл окно, чтобы их втянуть пылесосом, и трупики жуков разлетелись по кухонному столу. Они стукались о стенки трубы пылесоса, и раздавался отвратительный скребущий звук. На следующий день между рамами снова было на 3 дюйма жуков. То же самое через день. Потом все прекратилось. Веселенькое лето. Мы вызвали хозяина и спросили, не хочет ли он помочь нам оплатить визит санитарной службы. Он в ответ предложил прислать своего отца со специальной жидкостью против насекомых, и тот стал с таким энтузиазмом закачивать жидкость в подпол, что нам пришлось спасаться бегством и все воскресенье кататься по округе, дожидаясь, пока вечерняя гроза смоет ужасную вонь, а ветер развеет остатки, чтобы мы могли вернуться домой. Так вот, за всеми этими хлопотами и непрекращающимися проблемами Чарли Кристин не замечала, что творится с видеоиграми. Однажды в субботу днем я на кухне пил диетическую колу, как вдруг в гостиной раздался громкий смех Скотти. Он так редко звучал в нашем доме, что я прошел в гостиную и встал на пороге, наблюдая, как Скотти играет. То была отличная игра с первоклассной анимацией. Дети сражаются с пиратами, которые хотят захватить их парусное судно, и еще с огромными птицами, пытающимися склевать парус. Игра оказалась не такой примитивно-механической, как большинство компьютерных игр. И что мне особенно понравилось, игрок был не один. В игре участвовало еще несколько детских компьютерных персонажей. Они помогали главному игроку расправиться с врагами. «Давай, Сэнди!» — говорил Скотти. «Давай!» И один из мальчишек на экране ударил главаря пиратов ножом, после чего пираты разбежались. Я не мог дождаться, чтобы узнать, как игра пойдет дальше. Но тут Кристин позвала меня помочь ей с Чарли. Когда я вернулся, Скотти уже не было, а за компьютером сидели Джеффри и Эмили, играя в другую игру. В тот же день или чуть позже я спросил Скотти, как называется игра, где дети сражаются с пиратами. «Просто игра, папа», — ответил он. «Но у нее должно быть название». «Я не знаю». «Как же ты находишь нужный диск, чтобы вставить в компьютер?» «Не знаю». И он замолчал, уставившись в пространство. Я прекратил расспросы. Лето кончилось. Скотти вернулся в школу. Джеффри пошел в детский сад, и они вместе уезжали по утрам на автобусе. Но самое главное, у новорожденного, у Чарли, дела более или менее налаживались. От церебрального паралича не существует лекарства, но нам, по крайней мере, стали ясны его возможности. Мы знали, например, что хуже уже не будет, но и совсем здоровым он никогда не станет. Возможно, когда-нибудь он научится говорить и ходить. Возможно, не научится. Нашей задачей было как можно активнее стимулировать любую его деятельность, чтобы в случае улучшения его мозг имел максимальную возможность к совершенствованию, даже если физические способности мальчика останутся сильно ограниченными. Самые худшие страхи остались позади. Мы смогли более или менее свободно вздохнуть. Потом, в середине октября, позвонил мой агент и сообщил, что подкинул мою серию про мастера Альвина Тому Догерти из Торбукс, и что Том предлагает неплохой задаток, на который можно жить. Это, да еще плюс контракт на игры в конце, и для нас, похоже, экономический кризис миновал. Еще пару недель я работал в компьютерных книжках, в основном из-за оставшихся незаконченными проектов, которые я не мог просто взять и бросить на полдороги. Но когда я увидел, насколько вредит моя работа и моей семье, и моему здоровью, я понял, что цена слишком высока. Я подал заявление об уходе за 2 недели, рассчитывая за это время закруглиться с проектами, о которых известно было только мне одному. В некоем приступе паранойи от 2 недель в фирме отказались. Меня заставили очистить помещение тем же вечером. Такая неблагодарность с их стороны оставила неприятный привкус, но какого черта, я был свободен. Я мог вернуться домой. Чувство облегчения было почти физическим. Джеффри и Эмили вели себя прекрасно. Я наконец-то познакомился с Чарли Беном. Приближалось Рождество. Я завожу рождественские пластинки, как только желтеют листья. И все в мире было прекрасно. За исключением Скотти. Как всегда, за исключением Скотти. Именно тогда я обнаружил то, о чем раньше просто не подозревал. Скотти никогда не играл в видеоигры, которые я приносил из компьютерных книжек. Я понял это потому, что Джефф и Эмили очень расстроились, когда мне пришлось унести игры. Но Скотти даже не знал, каких именно игр теперь не хватает. И к тому же среди дисков не оказалось того, где дети сражались с пиратами. Ни среди тех, что я приносил с работы, ни среди наших собственных. Однако Скотти по-прежнему играл в эту игру. Однажды он играл в нее вечером перед сном. Я весь день трудился над игрой Эндера, надеясь закончить ее к Рождеству. Когда Кристин в 3-й раз крикнула: «Скотти, отправляйся в постель немедленно!» Я вышел из кабинета. Почему-то мне легко удавалось призвать детей к порядку, не повышая голоса и тем более не применяя силы, когда Кристин не могла добиться даже того, чтобы на нее обратили внимание. Дело, наверное, в глубоком мужском тембре голоса. К примеру, мне всегда легко удавалось укачать Джеффри, если Кристин не справлялась, когда тот был еще совсем маленьким. Поэтому не было ничего удивительного в том, что стоило мне встать в дверях и сказать: «Скотти, кажется, мама велела тебе ложиться спать». Он немедленно потянулся, чтобы выключить компьютер. «Я сам выключу», — сказал я. «Иди». Он все еще не опускал руку. «Иди», — произнес я самым низким громовым голосом, на какой только был способен. Он встал и вышел, не взглянув на меня. Я подошел к компьютеру, чтобы его выключить, и увидел тех же детей, что и в прошлый раз. Только сейчас они были не на пиратском корабле, а на старинном паровозе, резко набирающем скорость. «Отличная игра», — подумал я. «На односторонних дисках Atari не будет и 100 килобайт, однако вот вам и 2 полных сценария, и великолепные анимации, и...» И в компьютере не оказалось диска. Это означало, что игру следовало сперва загрузить, потом вынуть диск и... Получается, что для такой игры достаточно одной лишь оперативной памяти, и вся эта высококачественная анимация занимает 48 килобайт. Я достаточно хорошо разбирался в программировании, чтобы понять, передо мной настоящее чудо. Я стал искать диск. Диска не было. Значит, Скотти положил его в особое место. Я все искал и искал, однако безрезультатно. Я сел за компьютер, собираясь поиграть в игру. Но детей на экране уже не было, остался только поезд. Быстро идущий поезд. Пропал детально прописанный фон. За поездом простирался обычный голубой экран. Ничего больше не было, даже путей. Потом исчез и поезд. Все погасло, экран озарился обычным синим светом. Я коснулся клавиатуры. На экране появились буквы, которые я набирал. Мне понадобилось несколько раз нажать на ввод, чтобы сообразить, что Atari работает в режиме MemoPad. С Сперва я решил, что используется какая-то ужасная хитрая система защиты от перезаписи. Игра заканчивается тем, что вводит вас в режим, из которого вы не получите доступа к памяти, не получите доступа никуда, пока не отключите компьютер, тем самым стерев из оперативной памяти записанную игру. Но потом я подумал, что если компания делает игры такого класса, защищенные столь сложным кодом, она наверняка предусмотрела бы сигнал для окончания игры. И почему, собственно, игра закончилась? Скотти не прикасался к компьютеру после того, как я велел ему идти спать. Я тоже ничего не трогал. Почему дети пропали с экрана? Почему исчез поезд? Каким образом компьютер мог узнать, что Скотти закончил игру? Тем более, что картинка оставалась на экране еще некоторое время после того, как Скотти встал из-за компьютера. И все-таки я ничего не сказал, Кристин. Во всяком случае, тогда. В компьютере она разбиралась ровно настолько, чтобы уметь его включить и вызвать программу WordStar. И ей бы никогда в голову не пришло, что в игре Скотти есть что-то необычное. Окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Пропавшие дети» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Пропавшие дети». Окончание. За две недели до Рождества опять началось нашествие насекомых. Им неоткуда было взяться. Погода стояла слишком холодная, они не могли жить на улице. Единственное объяснение, которое мы смогли найти, это что в подвале, видимо, куда теплее, чем снаружи. Так или иначе, мы пережили еще одну веселую ночку охоты на сверчков. Старую простыню опять затолкали в щель. На этот раз нашествие началось из-под шкафчика в ванной. А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне... А на следующий день вместо майских жуков между кухонных рам в самой ванне появились длинноногие пауки. «Давай ни о чем не будем говорить хозяину», — сказал я Кристин. «Еще одной атаки этой отравы я не вынесу». «Возможно, во всем виноват его отец», — сказала Кристин. «Помнишь, в прошлый раз он как раз красил дом, а сегодня развешивал рождественские фонарики». Мы лежали в постели и хихикали, удивляясь этой глупой затее. Нам казалось странным и смешным, но очень милым, что отец хозяина непременно хотел развесить на доме рождественские фонарики. Скотти вышел и смотрел, как он работает. Он никогда раньше не видел, чтобы фонарики развешивали на крыше. меня боязнь высоты, поэтому заставить меня забраться на лестницу невозможно. И наш дом всегда оставался без украшений, за исключением огоньков, которые можно увидеть через окно. Мы с Кристин, однако, большие поклонники всяких рождественских побрякушек. Да что говорить, мы даже играем в рождественский альбом плотника. Поэтому обрадовались, когда отец хозяина решил оказать нам такую услугу. «Этот дом много лет был моим собственным», — сказал он. «Мы с женой всегда украшали его под Рождество. Мне кажется, без огоньков чего-то не хватает». В конце концов, он был очень милый старичок. Неторопливый, но еще крепкий, спокойный и добрый трудяга. И через пару часов огоньки уже горели где положено. Потом были покупки подарков. Рождественские открытки и все такое прочее. Мы были очень заняты. Однажды утром, примерно за неделю до Рождества, Кристин читала утреннюю газету и вдруг напряглась и замерла. Она становилась такой лишь тогда, когда происходило что-то по-настоящему ужасное. «Скотт, ну-ка прочти», — сказала она. «Нет, лучше сама расскажи», — ответил я. «Это статья о том, что в Гринсборо пропадают дети». Я взглянул на заголовок. «Дети, которых не будет дома на Рождество». «Слышать ни о чем подобном не желаю», — сказал я. «Я не могу читать истории о преступлениях против детей или о похищенных детях. Просто с ума схожу. Потом не могу спать, и так было всегда». «Придется прочесть», — сказала она. «Здесь имена мальчиков, которые пропали за последние 3 года. Рассел Деверш, Николас Тайлер». «Куда ты клонишь?» «Ники, Расти, Дэвид, Роди, Питер. Тебе эти имена что-нибудь говорят?» «У меня не очень хорошая память на имена». «Нет, не говорят». «Стив, Говард, Вен. И только последний не подходит. Александр Бут. Он пропал этим летом». Почему-то, слушая Кристин, я очень расстроился. Она принимала все так близко к сердцу, была очень взволнована и ничего не хотела толком объяснить. «Ну и что с того?» — спросил я. «Это выдуманные приятели Скотти», — сказала она. «Брось», — сказал я. Но она снова прочитала все имена с самого начала. Она стала записывать имена вымышленных друзей в специальную тетрадку еще давно, когда доктор попросил нас вести записи о том, что делает Скотти. Все имена совпадали, во всяком случае, так нам казалось. «Скотти, должно быть, тоже читал похожую статью», — предположил я. И на него она произвела впечатление. Он всегда был впечатлительным ребенком. Возможно, он начал отождествлять себя с этими детьми. Ему казалось, что его выкрали из Саут-Бенда и насильно привезли в Гринсборо. На какую-то секунду это прозвучало вполне правдоподобно. На этом правдоподобии как раз и основываются психотерапевты. На Кристин мои слова не произвели впечатления. «В статье говорится, что раньше никогда не перечислялись имена всех пропавших детей». «Преувеличение, желтая пресса». «Скотт, но он верно назвал все имена, все до единого». «Кроме одного». «Какое облегчение?» Но облегчения мы не испытывали. Потому что я вдруг вспомнил, как Скотти обращался к ребятам в видеоигре. «Давай, Сэнди». Я рассказал об этом Кристин. «Александр или Сэнди?» А Расти, сокращенный от Рассел. Он правильно называл не 8 из 9. Он правильно назвал абсолютно все, без исключения, имена. Невозможно перечислить все страхи, которые терзают родителей. Но могу заверить, невозможно испугаться за себя самого, так как можно испугаться при виде того, как ваше 2-летнее чадо бежит по направлению к дороге, или при виде того, как младенец заходится в судороги, или поняв, что между вашим малышом и похищением детей существует некая связь. Мой самолет ни разу не захватывали террористы. К моей голове никогда не приставляли дуло пистолета. Я ни разу не падал со скалы, поэтому, возможно, существуют худшие страхи. Но, с другой стороны, мою машину однажды занесло на заснеженной трассе, И однажды я сидел в самолете, вцепившись в подлокотники кресла, потому что нас нещадно болтало в воздухе. Но это не идет ни в какое сравнение с чувствами, какие я испытал, прочитав до конца статью. Дети просто пропадали. Никто не видел, чтобы кто-то посторонний отирался возле их дома. Дети просто не возвращались из школы или с улицы. Просто исчезли. И Скотти знал их всех по именам. Скотти воображал, что играет с ними. Откуда он знал их имена? Почему он выбрал именно пропавших мальчиков? Всю неделю накануне Рождества мы наблюдали за ним. Мы видели, каким он стал отчужденным, как пугливо шарахался, не давая к себе прикоснуться, не желая вступать в разговор. Он знал, что скоро Рождество, но ни о чем не просил, не радовался празднику, не хотел идти покупать подарки. Казалось, он даже перестал спать. Перед тем, как лечь, в час или два ночи, я заходил в комнату мальчиков, и он лежал с открытыми глазами, сбросив одеяло. Его бессонница была даже хуже, чем бессонница Джеффри. А днем он желал лишь играть на компьютере и дослоняться по улице, несмотря на холод. Мы с Кристин не знали, что делать. Неужели мы его потеряли? Мы старались вовлечь его в семейные дела. Он не захотел отправиться с нами за предпраздничными покупками. Тогда мы велели ждать нас дома, но, вернувшись, обнаружили, что он вышел на улицу. Я обесточил компьютер и спрятал все диски и картриджи, но от этого пострадали только Джеффри с Эмили. Войдя в комнату, я обнаружил, что Скотти все равно играет в свою невероятную игру. До Рождества он ни о чем нас не просил. Кристин вошла ко мне в кабинет, как раз когда я дописывал сцену, в которой Эндер выпутывается из ловушки великана-пьянчуги. Может, я был так зачарован детскими видеоиграми именно из-за проблем со Скотти? Может, просто пытался сделать вид, что в компьютерных играх есть какой-то смысл? Во всяком случае, я до сих пор помню, какую именно фразу писал, когда вошла Кристин и, стоя в дверях, обратилась ко мне так спокойно и так испуганно. «Скотти хочет, чтобы мы пригласили на рождественский вечер его друзей», — сказала она. «Нам потребуются дополнительные стулья для его вымышленных друзей», — спросил я. «Они не вымышлены», — ответила она. «Они ждут на заднем дворе». «Шутишь», — сказал я. «Там слишком холодно. Как родители позволяют своим детям болтаться по улицам в канун Рождества?» Она не ответила, я встал, и мы отправились к задней двери. Я распахнул ее. Их было 9. Разного возраста, лет от 6 до 10. Только мальчики. Кто-то в рубашках с короткими рукавами, некоторые в пальто, а один мальчик в плавках. Я, в отличие от Кристин, плохо запоминаю лица. «Это они», — тихо и спокойно сказала она, стоя у меня за плечом. «Вот это Вен. Я его помню». «Вен», — позвал я. Он поднял голову и робко шагнул ко мне. Я услышал за его спиной голос Скотти. «Папа, можно им войти? Я сказал, что вы разрешите провести с нами канун Рождества. Этого им больше всего не хватает». Я повернулся к нему. «Скотти, все эти мальчики считаются пропавшими. Где они были?» «Под домом», — сказал он. Я вспомнил про подвал. И еще вспомнил, сколько раз прошлым летом Скотти возвращался домой, перемазанный с ног до головы. «Как они туда попали?» — спросил я. «Их привел туда старик», — ответил он. «Они сказали, чтобы я никому не говорил, иначе старик на них рассердится. Они не хотят, чтобы он на них снова сердился. Но я сказал: ладно, но тебе-то я могу рассказать». «Все в порядке», — сказал я. «Это отец хозяина», — прошептала Кристин. Я кивнул. «Только как он держал их там все это время? Когда же он их кормил? Когда?» Но она уже поняла, что старик их не кормил. Я бы не хотелось, чтобы вы подумали, будто Кристин плохо соображает. Просто такие вещи стараешься как можно дольше отрицать. «Пусть они войдут», — сказал я Скотти и взглянул на Кристин. Она кивнула. Я знал, что она согласится. Нельзя в канун Рождества запирать дверь перед пропавшими детьми. Даже если они мертвы. Скотти заулыбался. Чем это было для нас, улыбка Скотти? Как давно мы ее не видели. Мне кажется, такой улыбки я не видел у него с самого переезда в Гринсборо. Потом он позвал мальчишек. Все в порядке, заходите. Кристин придержала дверь. Я отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Они вошли. Некоторые улыбались, некоторые были слишком смущены. «Проходите в гостиную», — сказал я. Скотти шел впереди. Он вел их, как радушный и гордый хозяин, показывающий гостям свой особняк. Они расселись на полу. Подарков было немного, только детские. Мы не выставляем подарки для взрослых, пока дети не лягут спать. Но елка стояла где положено, на ней горели огни, висели домашние самодельные украшения, даже совсем старые, вывязанные крючком, которые Кристин делала не в силах подняться по утрам с постели из-за сильнейших приступов тошноты, когда носила Скотти. Даже крошечные круглобокие зверушки, которых мы клеили вместе на самую первую в жизни Скотти елку. Украшения были старше, чем он сам. И украшена была не только елка. Вся комната утопала в красной и зеленой мишуре. Повсюду были расставлены маленькие деревянные домики, рядом с плетеными санками стоял набитый ватой Дед Мороз, а еще был огромный щелкунчик и многое другое, купленное или сделанное собственными руками. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы позвали Джеффри и Эмили. Кристин принесла Чарли Бена, который лежал у нее на коленях, пока я рассказывал истории о рождении Христа, о пастухах и мудрецах, а еще историю из книги мормонов «О дне и ночи, о дне без тьмы». А потом стал говорить о том, ради чего жил Иисус. О прощении за зло, которое совершают люди. «За любое?» — спросил один из мальчиков. Ему ответил Скотти. «Нет, только не за убийство». Кристин заплакала. «Правильно», — сказал я. «В нашей церкви верят, что Бог не прощает тех, кто убивает сознательно. А в Новом Завете Иисус говорит, что если кто-нибудь причинит боль ребенку, лучше ему сразу повесить себе на шею тяжелый камень, прыгнуть в море и утонуть». «Знаешь, папа, это на самом деле больно», — сказал Скотти. «Они никогда мне не говорили». «Потому что это секрет», — ответил один из мальчиков. Ники, как объяснила Кристин, ведь у нее хорошая память на лица и имена. «Вы должны были мне сказать», — продолжал Скотти. «Я бы тогда не разрешил ему ко мне прикоснуться». И только тут мы поняли. Поняли по-настоящему, что спасать его слишком поздно. Что Скотти тоже мертв. «Извини, мама», — сказал Скотти. «Ты не разрешила мне с ними играть, но ведь они мои друзья, и мне хотелось играть с ними». Он опустил глаза. «Я даже не могу больше плакать. У меня больше нет слез». За все время, с тех пор, как мы сюда переехали, он еще ни разу не говорил с нами так долго. Среди всей бури, охвативших меня эмоций, была и примесь горечи. Весь этот год все наши страхи, все наши усилия как-то пробиться к нему были напрасны. Говорить с нами его заставила только смерть. Но я понял, что дело не в смерти. Он постучал, и мы открыли дверь. Он попросил, и мы впустили его в дом вместе с друзьями. Он доверял нам, несмотря на расстояние, которое весь год нас разделяло, и мы его не подвели. Именно доверие в тот сочельник вновь соединило нас с сыном. Но в тот вечер мы не пытались разгадывать загадки. У нас были дети, и они хотели того, чего хотят все дети в эту единственную ночь. Мы с Кристин рассказывали им рождественские истории, говорили о традициях празднования Рождества в разных странах и в прежние времена. И постепенно все они пригрелись и расслабились, и каждый начал говорить о том, как празднуют Рождество в его семье. Это были добрые воспоминания. Они смеялись, болтали, шутили. И хотя это было самое ужасное Рождество, все же это было и самое лучшее Рождество в нашей жизни, воспоминания о котором для нас священны. Самым главным подарком тогда для нас стало то, что мы могли быть вместе. И пусть мы с Кристин никогда не говорим об этом прямо, мы оба помним то Рождество. Помнят его и Джеффри с Эмили. Они называют его «Рождество, когда Скотти привел своих друзей». Вряд ли они поняли все до конца, и я был бы рад, если бы они навсегда остались в неведении. Вскоре Джеффри с Эмили уснули. Я по очереди отнес их в постель, а Кристин тем временем разговаривала с мальчиками, просила их нам помочь. Подождать у нас в гостиной, пока приедет полиция, чтобы они все вместе остановили старика, который отнял у них родных и будущее. Они согласились. Они ждали, пока приедут полицейские и дознаватели, чтобы с ними встретиться. Ждали, пока Скотти расскажет свою историю. Ждали долго, и времени хватило, чтобы сообщить их родителям. Те явились немедленно, испуганные, потому что полиция решилась им сообщить по телефону только одно. Их вызывают по вопросу, имеющему отношение к их пропавшим детям. Они пришли и стояли у нас на пороге. Их глаза светились страхом и отчаянием, а полицейский тем временем пытался все им объяснить. Дознаватели выносили из подвала изуродованные тела. Надежд больше не осталось. И все же стоило им зайти в дом, как они убедились, что жестокое провидение было по-своему добрым. На этот раз оно даровало им то, в чем многим, многим другим было безоговорочно отказано. Возможность сказать «прощай». Я не буду говорить, какие сцены разыгрались в ту ночь в нашем доме. Сцены радости и отчаяния. Эти сцены принадлежат другим семьям, не нам. Когда прибыли родители, когда все слова были сказаны и все слезы пролиты, когда покрытые грязью тела уложили на брезент посреди нашей лужайки, когда их опознали по остаткам одежды, только тогда привели закованного в наручники старика. С ним были наш хозяин и заспанный адвокат. Но стоило ему увидеть тела, лежащие на лужайке, он не выдержал и во всем признался. Его признание занесли в протокол. Никому из родителей не надо было встречаться с ним взглядом, никому из мальчиков больше не придется на него смотреть. Но они знали. Знали, что все кончено. Что больше ни одна семья не подвергнется страданиям, каким подверглись их семьи и наша тоже. И мальчики стали исчезать. Один за другим. Вот они еще здесь, а вот их уже нет. Потом от нас стали уходить родители, молчаливые и подавленные горем, охваченные ужасом от того, что подобное возможно в жизни, охваченные благоговением от того, что из прошлого ужаса возникла эта ночь, последняя ночь справедливости и милосердия, последняя ночь единства. Скотти ушел последним. Мы сидели с ним в гостиной, горел свет, и мы разговаривали, а в доме полиция все еще делала свое дело. Мы с Кристин ясно помним, о чем мы тогда говорили, но самое главное было сказано в конце. «Мне очень жаль, что прошлым летом я так себя вел», — сказал Скотти. «Я знал, что это не ваша вина, что нам пришлось переехать, и мне не стоило так злиться. Но я просто ничего не мог с собой поделать». «Он просит у нас прощения!» Этого мы уже не могли вынести. Какие горькие сожаления одолевали нас, пока мы говорили и говорили о своем раскаянии, о том, как нас мучит совесть за то, что мы сделали, за то, чего мы не сумели сделать, чтобы спасти ему жизнь. Когда мы высказали все, что было у нас на душе, и замолчали, он легко и просто подвел итог. «Все в порядке. Я рад, что вы на меня не сердитесь». И исчез. Мы выехали тем же утром еще до наступления дня. Нас приютили добрые друзья, и Джеффри с Эмили наконец-то раскрыли подарки, о которых так давно мечтали. Из Юты прилетели мои родители и родители Кристин. На похоронах были и другие последователи нашей церкви. Мы не давали интервью. Не давали интервью и остальные семьи. Полиция сообщила только, что были обнаружены тела и что преступник сознался. Мы не давали разрешения на огласку, как будто каждый, кто так или иначе пострадал, понимал, нельзя допустить, чтобы эта история появилась в заголовках газет, выставленных на стойках в супермаркете. Все очень быстро затихло. Жизнь пошла своим чередом. Большинство их даже не подозревают, что до Джеффри у нас был еще один сын. Мы не делали из этого секрета, просто рассказывать об этом было трудно. Все же спустя много лет я подумал, что эту историю следует рассказать только с достоинством, обращаясь к людям, которые смогут понять. Другие тоже должны знать, что и в самом кромешном мраке можно увидеть лучик света. Должны знать, как мы с Кристин, даже познав самое страшное в жизни горе, сумели испытать радость, проведя последнюю ночь вместе с нашим первенцем, и как все вместе мы устроили Рождество для всех пропавших детей, и как много дали нам они сами. Послесловие. В августе 1988 года я принес этот рассказ на писательский семинар в Сикамор-Хилл. В черновом варианте в конце рассказа говорилось, что все написанное является выдумкой, и на самом деле наш первенец Джеффри, а хозяин дома, в котором мы жили, никогда не делал нам ничего плохого. Реакция писателей, участвующих в семинаре, охватывала весь спектр эмоций, от раздражения до ярости. Наиболее кратко общее мнение выразила Карен Фаулер. Насколько я помню, она сказала следующее. «Вы рассказываете эту историю от первого лица, приводите столько деталей из своей личной биографии, тем самым присваивая себе то, что вам не принадлежит. Вы делаете вид, будто испытываете горе человека, потерявшего ребенка, а на самом деле не имеете на это горе ни малейшего права». Когда она сказала это, я не мог с ней не согласиться. Хотя рассказ уже многие годы существовал в моем воображении, от первого лица я изложил его лишь прошлой осенью, когда праздновал Хэллоуин со студентами колледжа в Отагуа в штате Апалачи. В ту ночь все рассказывали истории про привидения, и вот под влиянием минутного порыва я рассказал свою. Такой же порыв заставил меня сделать ее глубоко личной, отчасти из-за того, что, наделив рассказчика своей собственной биографией, я избавился от лишнего труда по созданию вымышленного персонажа, отчасти потому, что истории с привидениями имеют самый большой успех в том случае, если слушатели начинают верить, что все рассказанное могло быть правдой. Получилось лучше, чем когда-либо, и когда настала пора записать рассказ на бумаге, я записал его в том виде, в каком и рассказал в ту ночь. Теперь, однако, слова Карен Фаулер заставили меня взглянуть на это под другим углом. И я подумал, что рассказ следует поправить. Но едва я принял такое решение и подумал, что надо убрать из рассказа подробности своей жизни и заменить их биографией вымышленного персонажа, меня охватил непонятный страх. Некая часть меня не могла примириться со словами Карен. «Нет», — говорила эта часть, — «она заблуждается. У тебя есть право на этот рассказ, на это горе». И тогда я понял, о чем же на самом деле говорится в рассказе и почему он так для меня важен. Это вовсе не обычный рассказ о призраках, и написан он не для развлечения. Мне самому следовало бы знать, я никогда ничего не пишу просто ради развлечения. Этот рассказ не о выдуманном старшем сыне по имени Скотти. Это рассказ о моем реально существующем младшем сыне, Чарли Бенни. О Чарли, который за 5,5 лет не сказал ни единого слова. О Чарли, который впервые улыбнулся, когда ему был уже год, впервые обнял нас, когда ему было 4, который до сих пор проводит дни и ночи без движения, в том положении, в каком мы его оставляем, который может извиваться, но не умеет бегать, может позвать, но не может говорить, может понять, что ему не надо делать того, что умеют делать его брат и сестра, но не умеет спросить нас, почему так. Короче говоря, о ребенке, который не мертв, но едва способен распробовать жизнь, несмотря на всю нашу любовь и старания. И все же, за все годы его жизни, до того самого дня в Сикамор-Хилл, я ни разу не пролил о Чарли ни слезинки. Ни разу не позволил себе поддаться горю. Я надел такую убедительную маску спокойствия и смирения, что сам себя убедил. Но ложь, окружающая нас в жизни, всегда пробирается в то, что мы пишем. Я не составляю исключения. Рассказ, который казался мне сущей безделицей, обычной шуткой в духе старых традиционных баек о призраках, на поверку оказался самым личным, прочувствованным и пережитым из всех, какие я написал. И подсознательно я сделал его еще более личным, внеся в сюжет многие факты собственной биографии. Спустя несколько месяцев я сидел в машине у занесенного снегом кладбища в штате Юта и смотрел на человека, которого люблю всем сердцем. Я смотрел, как он стоял, как потом опустился на колени, как снова поднялся. он стоял перед могилой своей 18-летней дочери. Я не мог не вспомнить тогда слова Карен. В самом деле, я не могу претендовать на сочувствие, смешанное с ужасом, которое вызывают в нас люди, потерявшие ребенка. И вместе с тем я понимал, что не могу не рассказать этой истории, ибо тогда тоже отчасти солгу. И я решился на компромисс. Опубликую рассказ в том виде, в каком, по моему убеждению, он должен быть написан, а в конце добавлю это послесловие, чтобы вы хорошо поняли, где здесь правда, а где вымысел. Теперь выносите решение сами. Я сделал все, что смог. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Пропавшие дети» в переводе с английского Любови Шведовой.